Глава 11. Эйрин Артлайрим. День с самого утра проходил напряженно. От короля пришло послание, которое не на шутку встревожило. Число попаданцев выросло в разы, а в Инквизиции не хватало людей. Ректору, декану боевиков Герту и мне было поручено обыскать Академию, пересмотреть ауры всех преподавателей, адептов и обслуги и выяснить, не скрываются ли среди них двоедушники. В личном послании мне отец также поинтересовался, готовы ли результаты допроса Иссы Градос. Наверняка он решил, что я всю ночь только тем и занимался, что допрашивал девушку. Подумав об этом, я ощутил небывалое оживление своей драконьей сущности. Ей определенно понравилась эта мысль и образы, с ней связанные. Надо было срочно успокаиваться. Давно мне не приходилось делать с утра дыхательную гимнастику, чтобы усмирить инстинкты. Кстати, уж больно часто они выходят из-под контроля в последнее время. Как раз после знакомства с одной очень интересной ведьмочкой. Пришлось признать, я думаю об Иссе постоянно. Еще ни одна женщина не занимала настолько мои мысли и не вызывала желаний, которые было трудно сдерживать. Хотя раньше стоило мне только захотеть, любая красавица сразу становилась моей. Это надо обдумать. Я решил пока заняться поиском попаданцев, а допрос Иссы отложить на вечер. Конечно, мы вряд ли успеем проверить всех в Академии за сегодня, но мне хотелось завершить день чем-то приятным. Общение с Иссой наверняка будет таковым. В составе спешно собранной для отвода глаз комиссии я целый день посещал занятия адептов, якобы проверяя качество обучения, а на деле вглядываясь в ауру каждого адепта. Людям для этого нужны артефакты. Мне же было достаточно перестроить зрение. Кухонную обслугу я поручил проверить Вайрону. Он также не нуждался в артефактах для того, чтобы рассмотреть человеческую ауру. Он-то и обнаружил первого двоедушника. Им оказался помощник повара, и это было очень опасно. Демон, вселившийся в несчастного парня, мог натворить дел. К счастью, Вайрон сработал как надо. Он успел запереть демона в теле человека и не дал ему ускользнуть. Ментальный допрос показал, что этот попаданец имел целью собирать данные об Академии и передавать их дальше. К сожалению, он умер раньше, чем успел сообщить что-то еще. На таких разведчиков накладывали мощные заклятия, которые мешали им выдавать важные сведения. Все больше свидетельств было в пользу того, что мы на пороге войны. Войны с демонами. Они вселялись в людей, чтобы узнать о нас. Открывали порталы, из которых лезли монстры, прощупывали почву, изучали слабые стороны нашей защиты. Еще одного попаданца обнаружил ректор, но тот ускользнул раньше, чем на него успели наложить запирающее заклятие. Носителем демона оказался адепт-первокурсник, и его на всякий случай отправили в Инквизицию, убедиться, что демон не навредил парню. К сожалению, он не мог ничего сообщить. Попаданцы стирали память тем беднягам, кому не посчастливилось предоставить им свои тела. Едва сотрудник Инквизиции забрал первокурсника, ректору поступил сигнал тревоги. Кто-то снял защитное заклинание с клеток Вивария, и монстры, которые служили учебными пособиями, вырвались на свободу. Каково же было мое изумление и ярость, когда я узнал о том, что в Виварии содержался грифон. Мало того, это был детеныш. Перед этой новостью померкло даже то, что на занятии находилась моя ведьма. Надо бы еще выяснить, как она оказалась среди боевиков. Но вначале следовало отыскать грифона. Его нужно срочно переправить к отцу. У него есть специалисты, способные выходить это полуразумное создание и обеспечить ему нормальные условия для жизни. Грифону желательно попасть в родной мир. В нашем ему, как ни крути, не место. Тут он всегда будет монстром. В Виварии стояла такая густая вонь, что у меня начисто отбило не только обоняние, но и, похоже, способность нормально соображать. Иначе я бы понял, что детеныш, имеющий навык эмпатии, не станет бездумно летать по городу, а выберет того, кто может о нем позаботиться. Точнее, тех. В своих родных мирах грифоны чаще всего селились рядом с эльфами, а эльфы обладали магией жизни. Неудивительно, что детеныш потянулся к девушке, в которой была эта магия. К внучке Верховной. А где Линара, там и Исса. Поняв, куда ведет ментальный след пернатого детеныша, я довольно усмехнулся. День обещал завершиться ровно так, как я и планировал. Допросом моей ведьмочки. Правда, спустя некоторое время я уже не был так доволен. Исса решила поиграть со мной. Я был не против, но ведьмочка неожиданно стала требовать, чтобы я избавил ее от моей метки. Это не понравилось моей драконьей сущности, которая в обществе ведьмы снова проявила себя. Да еще как! Мне стало сложно контролировать неудержимое желание, которое вызывало во мне Иса. Дракона интересовало только одно. Он хотел схватить ведьму, утащить в пещеру и сделать ее своей. Когда Иса заявила, что не нуждается в моей защите и потребовала убрать метку, дракон словно взбесился. Я не смог удержать вторую сущность. Дракон выбрался на свободу и завладел мною полностью. Я слышал слова, которые произносили мои губы, и смысл их мне не нравился. Иса согласилась стать моей рабыней? Она действительно решила, что я выдам ее инквизиции только потому, что ее подруга укрывает Грифона? Но она сказала, я согласна. Драконья сущность успокоилась, и я смог мыслить более-менее ясно. И осознал то, что нужно было понять сразу. Меня не просто так тянет к ведьме. Тем более, что и тягой-то мое состояние назвать нельзя. Это желание сделать своей, спрятать от всего мира и охранять как сокровище, исходило от дракона. Отец говорил мне, что, становясь старше, я буду лучше понимать свою вторую сущность. Придет момент, когда сотрется всякая грань различия между мной и драконом, и все его желания и инстинкты будут не просто голосом интуиции, а ясными мыслями в голове. Но пока мне приходится только догадываться, чего хочет дракон, или, как сейчас, выпускать его из-под контроля и давать ему говорить. Выходит, Иса может оказаться моей истинной парой. Да, это сомнительно. Драконы моего рода никогда не интересовались людьми. Такова уж наша особенность. Но с фактами не поспоришь. Моя вторая сущность определенно желала присвоить Ису. Собственно, тут я с драконом был согласен почти полностью. Почти, потому что желание схватить ведьму и улететь с ней туда, где ее никто не найдет, конечно, есть и у меня. Но его придется пока отложить. Я долго жил среди людей, и нужно учитывать их нормы и правила. Но есть то, что я могу сделать прямо сейчас. Этого хочет и дракон. Проникнуть в мысли ведьмы и посмотреть на мир ее глазами. Я сделал шаг вперед и встал напротив Исы максимально близко. Прежде чем ведьма успела возразить, взял ее лицо в ладони и заглянул в глаза. Она дернулась, пытаясь вырваться, но добилась лишь того, что я еще больше придвинулся и притиснул ее бедрами к витрине. «Как же мне нравится такое положение!» «Что ты себе позволяешь?» — возмутилась она. «Что и собирался», — ответил за меня дракон. «Я сказал, что буду тебя допрашивать, а для этого нужно смотреть в глаза. Тебе уже удавалось уйти от моих вопросов, поэтому я загляну в твои воспоминания». «Ну уж нет, мы так не договаривались». «Неужели?» — усмехнулся я. «Не ты ли только что согласилась выполнять все мои прихоти? Не волнуйся, того, что я действительно желаю, не будет. Сегодня». «Вот ведь незадача. Мы и правда не успели ни о чем договориться», — воскликнула Иса. «Так давай исправим эту оплошность». Она резко дернулась, пытаясь освободиться. Я без труда удержал ее, перехватив руки. «Не вырывайся, Иса. Ты только хуже делаешь», — почти прорычал я. Теперь было сложно понять, где заканчивались эмоции дракона и начинались мои. Мы сливались в одно целое. «Ты можешь сказать по-человечески, что хочешь узнать?» «Сказать могу», — усмехнулся я. «Мне нужно, чтобы ты показала мне тот момент, когда пропала деревня Сосновый Бор». В глазах Исы мелькнул страх, поэтому я добавил уже мягче. «Я понимаю, что тебе тяжело вновь пережить это, ведь там остались все твои родные, но мне нужно это увидеть. Как именно это произошло? Дай мне посмотреть твои воспоминания об этом дне». Иса удивленно воззрилась на меня. На ее лице отразилась непередаваемая гамма эмоций, главными из которых были изумление и досада. «Это то, что ты хочешь знать?» — спросила она, опустив голову. «Так бы сразу и сказал». «Ну ладно». Она подняла взгляд, и мое сознание затопил поток образов. Жарко. Лесная поляна, запах хвои, пение птицы, ковер из сосновых игл под ногами. Кроны деревьев, стремящиеся пронзить синее небо. Яркое солнце, свет которого внезапно меркнет. Поляну накрыло тени, и белый день превратился в сумерки. Стало тихо, и налетел ветер, несущий за собой зимнюю стужу и тревожное ощущение грядущей беды. Меня, сейчас смотрящего на мир глазами ведьмы, сбил с ног поток силы. Этот поток задел лишь краем, но этого хватило, чтобы получить звон в ушах, тяжесть в голове и слабость, которая еще некоторое время не давала подняться. Глаза сами собой закрылись, но перед этим я успел увидеть яркое радужное марево, расцветившее небо. «Как ты мог убедиться, я видела немногое», — сказала Иса, возвращая меня из собственных воспоминаний. «Хорошо, что ты сама показала мне это», — сказал я. И не стала больше сопротивляться. «Вот видишь, в том, чтобы идти мне навстречу, нет ничего плохого». «Позволь уточнить. Этих воспоминаний достаточно, и на этом твой допрос можно считать законченным?» Иса чуть шевельнулась. Так как я по-прежнему прижимал ее к витрине, даже несколько слоев юбок не мешали дракону радоваться нашей близости. «И ко мне больше не будут подходить инквизиторы с этим вопросом?» «Не будут», — покачал я головой. Заправил прядь волос, выбившуюся из прически девушки ей за ухо, и добавил. «Что касается слов о том, что ты согласна быть моей рабыней, ты можешь попытаться со мной договориться». «Вот и чудесно!» Иса усмехнулась, подняла руку и ласково провела по моей щеке. «Мои условия нашего с тобой договора. Ты больше не лезешь мне в голову. Убираешь свою метку». В моей груди само по себе зародилось рычание. Ведьма рисковала и сильно. Дракон, немного успокоившийся, снова возмутился, но Иса взяла меня за плечи, с силой отстранилась и продолжила. «А я в ответ не рассказываю всем, что лучший ученик Академии на самом деле монстр, который превращается в чешуйчатую рептилию». В глазах Исы я видел свое отражение. Лицо покрыто чешуей, из глазниц льется серебряный свет, а по волосам бегут язычки пламени. Самое интересное, что, глядя на меня, она не испытывала ни капли страха. В этом были уверены и я, и дракон. «Ты знаешь о моей сути», — произнес я, удовлетворенно улыбнувшись. Грань между мной и драконом начисто стерлась. Теперь мы действовали как единое целое. «Это хорошо. Метка останется. А вот пообещать не читать твои мысли я могу. Если не будешь делать глупостей, конечно». Очень медленно, неохотно я выпустил Ису из объятий и даже отступил на шаг, давая девушке иллюзию свободы. Да, больше всего на свете и мне, и дракону хотелось забрать ее сейчас и унести к себе домой. Там желательно сразу же оказаться в спальне. Я прикрыл глаза, беря под жесткий контроль инстинкты. Иса — человек, и явно не готова к такому быстрому развитию событий. Придется подождать и дать ей время привыкнуть ко мне. «И какие же глупости ты имеешь в виду?» — спросила девушка, отступая на пару шагов. «Наивная. Даже если она отойдет в другой конец комнаты, я все равно поймаю ее в мгновение ока. Скорость реакции у дракона на порядок выше, чем у человека. Например, и правда, начнешь рассказывать обо мне. Не стоит этого делать, Иса. Люди отца не зря едят свой хлеб. Мою ведьмочку арестуют, едва она успеет поделиться своими наблюдениями. Свидетелям ее откровений почистят память, а Ису король прикажет изолировать. Не исключено, что и в моих покоях, ведь надо же дать моему дракону то, чего он так желает, и успокоить его. В любом случае, к своей привычной жизни ведьма уже не вернется, а я не хочу, чтобы Иса лишилась всего, что у нее есть, и была со мной только потому, что у нее нет иного выбора. Внезапно перед глазами мелькнула, словно чья-то крылатая тень, и я резко обернулся, оглядываясь. Тень была... золотая? Очень странно. Но, внимательно оглядевшись вокруг, я никого не увидел. «Хорошо, я тебя поняла, Айрин», — сказала ведьма, отвлекая меня. «Ты нарисовал весьма красочную картину последствий, поэтому договорились. Твой секрет от меня никто не узнает». «Последствий?» Я нахмурился. «Уверен, что не говорил вслух того, о чем только что думал». «Ты увидела что-то в моих мыслях?» — удивленно спросил я. «Ментальная магия действует в обе стороны», — заявила ведьма. «Думала, ты, как лучший ученик Академии, знаешь об этом. Так что ты предложишь взамен моего молчания, Эйрин?» «А чего бы ты хотела, Иса?» «Свободы, конечно же. Раз уж метку ты снимать отказываешься, держись хотя бы подальше». «Нет, Иса, этого не будет. Ты под моей защитой. Поэтому видеться мы будем часто. Очень часто». Ведьма поморщилась, всем своим видом демонстрируя недовольство. Покосилась куда-то в сторону и вздохнула. Я проследил за ее взглядом, но ничего там не увидел. «Эйрин, пойми», — сказала она устало. «Я всего лишь хочу нормально работать и получить образование. Уверена, есть множество девушек, которые будут счастливы твоему вниманию». Над нашими головами что-то грухнуло. Прислушавшись, я уловил треск рассохшегося дерева и скрип давно не смазанных дверных петель. «Прекрасное напоминание», — хмыкнул я. «Кое-кто в твоей комнате как раз нуждается в моем внимании». Не слушая больше ведьму, я устремился на лестницу, туда, где недавно скрылась Линара. Надо забрать Грифона и дать Исе нормально отдохнуть. Судя по виду девушки, ей это явно нужно. Никуда она, разумеется, от меня не денется. Поднявшись, я оказался в небольшой гостиной, где царил беспорядок, а на полу валялись осколки разбитого зеркала. Оттуда попал в крошечную спальню. По комнате гулял сквозняк, а возле открытого окна стояла растрепанная Линара. «Эйрин, ты настолько задержал Ису, что все успели разойтись!» — возмущенно заявила она. «Да, я вижу», — согласился я. Заприметил в углу метлу и кивнул на нее. «Улетели, как в сказках про ведьм? А это твой транспорт остался?» «Нет, это мой артефакт», — сухо сообщила Иса и взяла в руки метлу. «Летает плохо, поэтому я разжаловала его до веника. Пойду приберусь». «Не торопись». Я вернулся в гостиную и щелкнул пальцами, заставив осколки подняться в воздух и собраться вместе. Больше всего меня заинтересовала рама от зеркала, которая сейчас тоже лежала на полу. Не стоит моей личной рабыне орудовать метелкой. И тем более пытаться скрыть от меня такой ценный артефакт связи. «Какой артефакт?» — удивленно воскликнула Иса. «Какая рабыня?» — одновременно с ней возмущенно переспросила ее подруга. «Видишь ли, Линара», — ответил я вначале внучке Верховной. «Иса так не хотела, чтобы я узнал про вашу попытку скрыть Грифона, что пообещала отдать себя мне в рабство. Как ты понимаешь, я не мог отказать ей. А вот что касается этого зеркала...» Я поднял расколотую рамку и вгляделся в невзрачные с виду камни, что пошли на ее отделку. «То мы имеем артефакт слежения, связи и...» Тут я сделал небольшую паузу, перепроверяя то, что увидел в плетении. «Блокиратор пространственных разрывов. Откуда он тут?» «Всегда был», — пожала плечами Иса. «Возможно, остался от прежних владельцев. Я не в курсе». «Он активен», — сообщил я, внимательно глядя на Ису. «Это означает, что кто-то наблюдал за этой комнатой и слышал все, что происходит в соседних». «Бабушка не стала бы этого делать», — сказала Линара. «Да я и не слышала, чтобы у нас были подобные артефакты». «Если ты не слышала, это не значит, что их нет», — сказал я. Посмотрел на Ису. «Ты действительно хотела подмести и выбросить осколки?» «Ну да», — кивнула та. «Мне это зеркало вообще никогда не нравилось. Собиралась убрать его на чердак, да все руки не доходили. Кстати, в описи его не было», — задумчиво произнесла Иса. «В какой описи?» — не понял я. Иса, прежде чем принять в управление магазин, попросила предоставить ей перечень всего имущества, что она берет в пользование, — пояснила почему-то Линара. «Помню, бабушке это так понравилось, что она ввела такой документ для всех остальных работников». «Как это называется? Материальная ответственность, да, Иса?» Моя ведьмочка молча кивнула, задумчиво разглядывая раму от зеркала в моих руках и шар из осколков, который завис в неподвижности неподалеку. Я заключил все фрагменты в непрозрачный кокон, изолировав. «Отдам артефакторам, пусть проверят. Только нужно подобрать надежных». «Выходит, за мной кто-то наблюдал из этой штуки», — уточнила Иса. «А можно узнать, кто?» «Мои люди выяснят», — сказал я, запуская несколько сканирующих заклинаний. Посмотрел на открытое окно и сказал. «Вот что, дорогие ведьмы, возвращайте-ка Грифона обратно. Не нужно, чтобы его видел кто-то еще». «Какого Грифона, Эйрин?» — удивленно переспросила Иса. «Надо заметить, получилось у нее это очень натурально». Я услышал стук, а потом звук открываемой двери внизу. Кто-то вошел. «Эйрин, ты тут?» — раздался голос Вайрона. «Я поднимаюсь!» По лестнице загрохотали тяжелые шаги. Друг явно хотел, чтобы его услышали. Когда нужно, он мог передвигаться совершенно беззвучно. «Что случилось?» — спросил я, когда Вайрон возник в дверях. «Леди, прошу извинить за вторжение», — произнес он, глядя горящим взором на Линару. Перевел взгляд на меня и серьезно произнес. «Срочно необходимо твое присутствие в Инквизиции. Это связано с сегодняшними находками». Перед тем, как отправиться к Исе, я поручил людям отца проверить сотрудников Инквизиции. Кто-то ведь отправил Грифона в Академию, вопреки всем инструкциям. Надо выяснить, оплошность это была или диверсия. Очередная. Что-то слишком много их в последнее время. Уже повернувшись к выходу, я сказал: «Девушки, у вас есть время до завтра, чтобы передать мне Грифона. Ему не будут вредить, а наоборот позаботятся. Думаю, не стоит упоминать, что у лорда Южных Пределов возможностей для этого больше, чем у двух первокурсниц». «Но здесь нет никакого Грифона. Ты сам это видишь», — воскликнула Ленара. «Я вижу здесь двух ведьм, которые пытаются скрыть опасного монстра. А так как и я, и Вайрон, поставив метки, несем за вас ответственность, при любой угрозе мы будем вынуждены круглосуточно вас охранять. Ночами, в первую очередь. Надеюсь на ваше благоразумие, леди».